Эпизод 7. Ничто другое не дает лучших всходов исключительно богатого урожая, как подозрение, оплодотворенное страхом. Когда пробило 10, на улице все еще было сумеречно, небо было в тучах, и казалось, что день никогда не наступит. Мои уши уподобились радарам, улавливавшим даже самые слабые звуки. Никто более не производил шума, все двигались тихо и осторожно, избегая лишних слов, словно в помещении с умирающим. Меня оставили в покое, и я воспринял это как наилучший возможный вариант. В доме больше не было отряда сыщиков, а было 7 одиночек, не имеющих ничего общего, кроме взаимных подозрений. Идея безопасности в единстве потерпела крах. В ситуации, когда отсутствовало стопроцентное доверие, каждый надеялся только на себя и искал ответы единолично. Кто знает, как бы все закончилось, как бы мы полагались друг на друга чуть больше и пытались бы действовать сообща, несмотря ни на что. Беспокойный и подавленный, с путающимися в голове противоречивыми мыслями, я бесцельно бродил из комнаты в комнату. Даже при включенном свете дом виделся темным и пустынным, но не мертвым. Напротив, он, казалось, жил, буквально жил, как если бы был созданием, способным видеть, слышать и чувствовать. Конечно, я имею в виду не анатомию, то есть что у него может быть мозг, сердце и другие органы, хотя я намеренно избегаю употреблять слово «бесспорный» в данном контексте. Нет, я этого не утверждаю, потому что это было бы безумием. Все, что я говорю, это то, что у этого дома, казалось, была душа, злобная и хитрая душа, укорененная в каждой стене и предмете обстановки, медленно развивавшаяся на протяжении многих лет. Кто-то другой, менее чувствительный к посланиям, исходящим от предметов, мог бы довольствоваться тем, чтобы назвать это атмосферой. Послания, что нашептывали мне полы и стены, таили угрозу. «Незваный гость», — казалось, обвиняющий, говорили они. «Убирайся, чужак», или... Мне хотелось изломать мебель, разбить окна и заорать, что я тут не по своей воле, но чем больше я этого хотел, тем бессильнее опускались руки. Время от времени мимо меня проходил кто-нибудь, но это были уже не товарищи, а демоны с горящими глазами. Я задавался вопросом, шептала ли Вилла что-то и им, или я был единственным чужаком. Я решил держать свои нервы в узде и не думать ни о чем, кроме Кришнамурти. Но в голове все время стучало. «Один из нас, один из нас, один из нас». «Оулайнен?» «Нет, невозможно». «Аро?» «Невозможно». «Линкола?» «Невозможно». Или нет? Лаурела? Абсолютно невозможно. Манке? Тоже невозможно. Талвия? Абсолютно невозможно. Да, это было невозможно. И все же это был один из семерых. «Тебе ни в коем случае не следовало становиться полицейским», сказал мой сторонний наблюдатель. «Даже несмотря на твое обещание умирающему отцу, тебе не следовало этого делать». Я в очередной раз вышел в зал. Манки сидел с закрытыми глазами в кресле в той же позе, в какой я его видел недавно. Он открыл глаза, небрежно взглянул на меня и продолжил дремать. Но мне показалось, что за этим безразличием что-то есть. Это был уже не первый раз, когда я видел Манки дремлющим вот так. Он часто делал так раньше в своем кабинете в Хельсинки, всякий раз во время какого-нибудь запутанного дела. «Немедленно дайте мне знать, как найдете тело, комиссар», — произнес демон внутри меня. Не ведаю, смог ли Манки прочесть эту фразу в моем взгляде. В этот момент вошел Талвия и сел, ни слова не говоря, напротив комиссара. Он сделал это так естественно и споро, что у меня мелькнула глупая мысль, что он заранее спланировал все свои движения. Я сам иногда так делаю, особенно если мне приходится входить в переполненное помещение. Возможно, это объясняет, почему я иногда подозреваю, что другие ведут себя аналогичным образом. Не спеша, выглядя как можно беззаботнее, засунув одну руку в карман брюк, я пересек зал и направился к комнатам, которые по той или иной причине, возможно, из-за их пустоты, вызывали у меня наименьшую неприязнь. Навстречу мне шел Лаурелла. Поравнявшись со мной, он повернул голову, словно собираясь что-то сказать, но затем двинулся дальше. Его лицо, здоровому цвету которого позавидовал бы любой курильщик, выглядело странно, на нем был скорее испуг, чем злость или раздражение. Мне стало интересно, а не выгляжу ли я так же. На кухне был Оулайнен. До этого я видел его наверху. Теперь он сидел на деревянном сундуке и завязывал шнурок на ботинке. Увидев меня, он помахал рукой и заулыбался. «А что, если тело Мякинина находится в этом сундуке?» — промелькнуло у меня в голове. Но я тут же подумал, что это невозможно, ведь сложно предположить, что никто не заглянул внутрь. Правда, я не видел, чтобы это кто-то делал. Но в жизни вообще предостаточно того, чего не видно, но что происходит. Короче, я был в восторге от улыбки Оулайнена. Подозреваемые в убийстве улыбаются как-то по-другому. А как он помахал мне рукой? По крайней мере, так я чувствовал. То было совершенно спонтанное движение, инстинктивное выражение приязни к другу. Так что был, по крайней мере, один человек, который доверял мне, который верил, что я не мог совершить этого. Как только я осознал это, я понял, что все же есть некто, которому я сам доверяю, Оулайна. Он занял место, которое покинул Лаурелла, вырвав руку. Но на краткий миг, ибо бывают ситуации, а сейчас была как раз такая, воображение вырвалось из плена убежденности и разбушевалось обновленное, немыслимо быстрое и изворотливое, взявшись срывать все маски вообще, будь то реальные или надуманные. А так ли уж спонтанны, в конце концов, его жесты и мимика, думал я. С чего вдруг он стал таким приветливым? Что, если он просто притворяется? Может быть, все от того, что он решил, что я не заметил его подозрительности? Или совсем наоборот? А что наоборот? Я сбился с мысли. Линкольн стоял у комода в музее и просматривал газетные вырезки о Карле. Надо полагать, он тоже связал исчезновение Карла и Мякинина. Я сам думал об этом тысячу раз. Но Карла пропал давным-давно. Причем тут Мякинин? Или все же причем? Нет, это просто совпадение. Кроме того, факт убийства Карла не установлен. Он просто исчез. Пусть бы он уехал в Америку, как сказал Манке. Но почему Мякинина убили прямо здесь, в этом же доме? Почему он, то есть его труп, исчез прямо здесь? Нет, господин Мартелло, сейчас вы не должны думать о невозможном. Держите свое воображение в узде. Вот и Манке особо это подчеркивал. Вы должны мыслить рационально, логически. Но как можно было логически мыслить в случае с исчезновением тела Мякинина? Неужели Линкольн надеется что-то найти в этой макулатуре? Когда он услышал, что я вошел в комнату, он оглянулся и продолжил свое занятие. Я медленно проследовал мимо него, тихо, словно в читальном зале, и его голова плавно повернулась, так плавно, что, окажись на моем месте кто-то менее бдительный, чем я, он бы этого не заметил. Он делал вид, что читает, но я знал, что он не читает, он не сводит с меня взгляда. Я все время был в поле зрения его левого глаза. Если бы я сделал резкое движение, он, несомненно, оказался бы у меня за спиной в мгновение ока. Я опять был в прихожей. Я задался вопросом, нужно ли мне сделать заход еще на круг или предпринять что-то еще. Вариантов действительно было не так много. Примерно столько же, сколько у заключенного, который может ходить по своей камере по часовой стрелке или против. Правда, моя тюрьма была немного больше, в ней даже был второй этаж, но у обычного заключенного было неоспоримое преимущество. Он находился в большей безопасности. Сверху послышалось тихое шарканье. Я попытался сосредоточиться на вопросе о том, что делать, но мои извилины совершенно оцепенели. Я не мог думать. Я чувствовал страшную усталость. Мне хотелось спать. Все остальное казалось неуместным. «Ты не полицейский», — сказал внутренний голос. «Иди наверх и вздремни». Я повиновался. Лестница казалась круче, чем раньше. Мне пришлось напрячь все силы, чтобы подняться наверх. Но меня тянуло сюда, словно магнитом. В конце коридора открылась дверь. Это была последняя дверь слева. Кто-то шел мне навстречу. «Старый добрый Талвия». Он единственный остался прежним. Он подходил все ближе и ближе, сочувствующей улыбкой на лице. Мне вспомнилось, как много раз он терпеливо проводил меня по следственным лабиринтам. Он не был похож на Манки, он никогда не выходил из себя и не говорил саркастически. Он всегда был добр, всегда готов подбодрить и дать совет. И он понимал искусство. Он не подтрунивал над моим увлечением живописью. Мы часто беседовали об искусстве, он даже купил одну из моих картин. «Уток в заливе», который я написал пару лет назад. Приблизившись ко мне, он кивнул головой, и его глаза, казалось, говорили, «Просто будь смелым, сынок, все будет хорошо». Я выдавил улыбку. По крайней мере, ему можно было верить. И я уверен, что он тоже мне доверял. Он ведь хорошо знал меня. Последний, о ком он подумал бы, был я. Ведь он понимал, что я художник, и что у художников есть дела поважнее, чем убивать людей. «Слушай», — быстро сказал я, прежде чем он добрался до лестницы. Он вернулся. Что случилось? Ничего, пойду прилягу ненадолго. Он участливо посмотрел на меня и сказал, что это совсем неплохая идея. Затем он спросил, как продвигается работа над последней картиной. Я ответил, что идет как по маслу, и пообещал показать, как только закончу. «Весьма любопытно», — кивнул он. «А что за сюжет?» «Я бы предпочел пока не раскрывать тайны», — ответил я. «Наверняка что-то необычное», — сказал он. Мы еще немного поговорили о Тюка Саллинене и его полотне «Хихулите», и я с удовлетворением обнаружил, что Талвия придерживается почти тех же взглядов, что и я. Никто из нас ни словом не обмолвился об убийстве. Неуместно говорить об искусстве и душегубстве одновременно. Наконец он сказал, что у каждой работы своя специфика, и в его исполнении это прозвучало подобно евангельским строкам. Я думал, что засну, как только приму горизонтальное положение, но как бы не так. Несмотря на то, что я был измотан и физически, и морально, мое воображение было таким же подвижным, как всегда, можно сказать, даже всполошенным. Мысли складывались в образы, нагромождаясь в моем сознании многоуровневым хаосом. Аргументы и возражения, предположения и сомнения, бандиты и хихулиты вспыхивали фантастичными зарницами, возникали без позволения и без всякого порядка, страстно требовали внимания и снова исчезали, создавая волны новых вопросов и новых ответов, наезжая друг на друга, накладываясь и сливаясь так, что невозможно было отделить вопрос от ответа и наоборот. Лишь в какой-то момент, да и то полуслучайно, я смог направить свои мысли к одному и тому же объекту, полюсу спокойствия посреди всей этой путаницы, озаренному памятью обо всем, что было связано с именем Кришнамурти. Я вцепился в это слово всей своей сознательной волей, прежде чем оно смогло ускользнуть из пределов досягаемости, и еще раз решил смириться и впитать аксиому «что есть, то есть». Другими словами, я принял тот факт, что мое воображение сошло с рельсов и что я не могу контролировать свои мысли. Одновременно я отказался от логики и оставил себя равнодушным ко всему, потому что я не мог изменить ни хаос моего разума, ни то, что привело его в хаос. Признав свою несостоятельность и отказавшись от всех ментальных усилий, я заметил, что мои мысли уменьшились в количестве и замедлились. Я смог снова наблюдать за ними дружески и со спокойным сердцем. В общем, мне было любопытно, чем все сейчас занимаются. Думаешь, Манки все еще сидит в зале? Интересно, Линкола все еще просматривает бумаги Карла? Полагаешь, труп Мяки в том сундуке? Вдруг я вспомнил, что забыл запереть дверь, хотя я твердо намеревался это сделать. Я пытался прислушиваться к голосам внизу, но в тот момент было тихо. Все равно было бы разумнее запереть дверь, подумал я. Я решил немного полежать и запереть дверь потом, но не запер, потому что заснул в процессе наблюдения за этой мыслью. Разбудил меня скрип. В комнату вошел Аро. На его губах вновь играла та противная улыбка. Я ожидал, что он уйдет, обнаружив меня, но вместо этого он плюхнулся в неудобное на вид кресло. Я не помешал? Нет. Он предложил мне сигарету, кстати, не припомню, чтобы он раньше поступал подобным образом. Некоторое время мы молча курили. «Однако спасибо за сигарету», — произнес наконец я. Аро сидел в причудливо скрюченной позе, наклонив голову вперед, и покачивал ногой, перекинутой через другую. «Забавная ситуация, не так ли?» — сказал он. «В смысле? Все подозревают всех. Это забавно». «Что ж тут забавного?» «Да все». «Я так не считаю», — заметил я, стряхивая пепел на пол. Улыбка Аро стало шире и оттого более приятной. «Нет?» «Нет». «Ну ладно», — сказал он. «Но я думаю, что это так. Скажи, ты меня подозреваешь?» «Нет», — быстро ответил я. Он даже не смотрел на меня, когда говорил. «Это хорошо. Я этого, конечно же, не делал». Затем он выдал нечто странное. «Убить очень легко. Я приподнялся на локтях, я был готов вскочить и метнуться к лестнице, а после вниз». «Легко?» «Ну да, легко. Любой может совершить убийство. В этом нет ничего странного. Это пугающе легко отнять чью-то жизнь. Другое дело скрыть труп. Это уже гораздо более сложный трюк». Я снова растянулся во весь рост. «А, ты это имеешь в виду?» Он продолжил. «В случае с Мякиным убийство ни в коем случае не является основной проблемой. Вопрос в том, как заставить тело исчезнуть. Я погорячился, пререкаясь с Манки. Он старый опытный лис и знает, о чем говорит. Он совершенно прав. Такие дела можно решить с помощью мозга. Просто нужно знать, как им пользоваться. Не слишком много, но и не слишком мало. В конце концов, все просто. Мне начинало казаться, что ему что-то известно. Мое сердце колотилось так сильно, что я боялся, что он это услышит. Когда я однажды прочитал рассказ Эдгара По о человеке, который признался в своем преступлении, ибо ему показалось, что полицейский слышит его колотящееся сердце, я посмеялся над этой историей и подумал, что такое невозможно. Рассказ назывался «Сердцеобличитель». «Что просто?» — пробормотал я. «Сделать тело невидимым». «Ты что-то знаешь?» «Да. Я знаю, как все это провернуть». Меня словно пыльным мешком по голове ударили. Я едва мог шевелить губами. «И как?» На его лице изобразилась настороженность, как будто он что-то услышал и тут же решил разобраться, в чем дело. «Подожди минутку», — сказал он, — «я сейчас вернусь». И тут же ушел. Я услыхал его шаги по ступеням. Я был в смятении. Я не мог больше лежать. Я вскочил и заходил по комнате. Аро знал. Он знал, как сделать так, чтобы труп исчез. Догадывался ли он, кто убийца? Кого он подозревал? Линкола? Я попытался сообразить, какие доводы могли быть против Линкола. Случалось ли что-то необычное? Да, случалось. По крайней мере, однажды. Странно, что это не пришло мне в голову раньше. Линкола и Мякинен разругались неделю назад. Медленно я заставил себя вернуться в тот день. Я ясно помнил, что они спорили. Кто-то хлопал дверьми. О чем был спор? С чего все началось? Точно. Мякинен обозвал Линкола нулем и молокососом. Дошло до рукоприкладства. В гневе тот хлопнул дверь и ушел домой и отсутствовал весь день. Вот как это было. Неужели сегодня в музее снова вспыхнула ссора? Вряд ли возможно. Линкола сам выдвинул версию непредумышленного убийства в пику мне. Хотя какой-нибудь психолог вполне мог бы интерпретировать это как подсознательный эксгибиционизм. Подсознательное желание быть пойманным и наказанным. Или Аро подозревал Оулайнена. Что мне на самом деле известно об Оулайнене? Немногим больше того, что он из Кеми. Кто-то ведь еще из тех краев. Ну и кто это? О небеса, Мяки. Его семья некогда перебралась на север. Они оба из Кеми. Они иногда даже вспоминали одних и тех же учителей и ходили чуть ли не в одну и ту же школу. Затем я вспомнил еще кое-что, что слышал краем уха, но не придал особого значения. Кто-то однажды упомянул, что жена Мякинена ранее была помолвлена с Оулайненом. Это вправду так? А почему нет? Как отреагировал Оулайнен? На свете совершается достаточно убийств на почве ревности. Оулайнен достаточно силен, чтобы спрятать труп, а это его ухмылка на кухне. Сначала я истолковал это так, что он хотел показать, что не подозревает меня, но трактовка может быть и другой. А что, если это не один из них? Тогда кто? Лаурела? Нет, немыслимо. Хотя понятно, что внешность обманчива и не стоит встречать по одежке, и у убийцы нет клейма на лбу. Я бы все-таки исключил Лаурела из уравнения. И Талвия тоже. С точки зрения телосложения и силы, и тот, и другой, возможно, справились бы, но люди, подобные им, комара не обидят. Разве что в кино и на телевидении, где, к вящему удовольствию публики, демоны наряжены в ангелов, ангелы выглядят как демоны, и где сопереживающий взгляд означает убийство, а Маваша Герри спасает жизнь. Остается Манке. Неужто он? По его инициативе мы сюда приехали. Неужели он организовал все это только ради того, чтобы осуществить свои гнусные намерения? Но почему он выбрал Якон Линну в качестве места расправы? Для того ли, чтобы связать исчезновение тела Мякинена с исчезновением Карла? Я имею в виду пустить потенциальное расследование по ложному пути. Возможно, тело Карла исчезло так же, как и тело Мякинена. Возможно, Манки знал, как это устроить. Аро сказал, что это просто сделать тело невидимым, и когда он говорил это, он посмотрел в зеркало. Я замер и приник ухом к двери, чтобы послушать, что там с Аро. Снаружи не доносилось ни звука. Мог ли это сделать Манки? В каком-то смысле мне хотелось, чтобы это оказался он и никто другой. Я надеялся, что Манки посадят в тюрьму, чтобы я смог уволиться. Пока он был комиссаром и командовал, это никак бы не выгорело. У меня бы не хватило смелости выступить с соответствующим заявлением, и вообще я не собирался радовать начальство подобным поступком. Да, Манки смог бы. Он жестоко безжалостен, он ветеран. Отсюда вывод, что для него не проблема убить человека. Несомненно, чья-то жизнь значила для него не больше, чем для Бонапарта или Гитлера. Но мотив. Зачем ему убивать своего лучшего детектива? Боялся ли он, что Мякинин составит ему конкуренцию? В любом случае, он был единственным, у кого был ключ от входной двери. Так что он мог вынести труп, пока другие по его приказу рыскали по всем углам, и спрятать его где-нибудь. Не поэтому ли он не позволил расширить расследование за пределы дома? Страшная мысль промелькнула у меня в голове. Что, если Аро подозревал не кого-то из остальных? Что, если он подозревал меня? Он не сказал, кого подозревает. Но я тут же подумал, зачем ему сообщать мне об этом. Потому что он хотел посмотреть, как я отреагирую. Неужели он говорил комиссару и остальным, что убийца я? Нет, нет, это невозможно. В конце концов, он сказал, что знает, как исчезло тело, и все же подозревал. Меня все больше и больше терзал вопрос, почему он рассказал мне об этом. Я оказался единственным, кому он доверял, или, возможно, он уже рассказал другим, и можно ли доверять ему? Ведь откуда мне было знать, говорит ли он правду? С таким же успехом он мог бы солгать. Но зачем ему лгать? Или, возможно, он говорил правду, но имел в виду не то, о чем я подумал. Убийца не мог не знать, как все это произошло. Боже мой, если разобраться, только убийца и знает это. Аро специально сказал, что знает, как все это произошло. Нет, нет, и не имеет смысла. Только безумец стал бы признаваться кому-то другому. Безумец? Но убийца, как можно предположить, и есть сумасшедший. Кто-то сбежал по лестнице, но то были не шаги Аро, и эти были тяжелее. Я слышал, как открывались и закрывались двери. Я прижался к стене, ожидая, когда очередь дойдет до моей комнаты, после чего чьи-то пальцы вцепятся мне в горло. В ту же секунду дверь распахнулась, и на пороге возник Лаурелла, чтобы сразу замереть на месте. Его волосы были всклокочены, глаза широко распахнуты. Не могу припомнить, что увидел его таким. «Вот ты где!» — хрипло прошептал он. «Ради всего святого, быстрее!» «Что случилось?» «Аро убит!» «Что?» — скрикнул я в ужасе. «Что ты несешь?» «Не доверяю тут никому, только тебе. И это... жуть какая-то!» Я коснулся его плеча, теперь он не отстранился. «Где он?» — спросил я. «В прихожей внизу лестницы лежит там. Мне кажется, думаю, ему свернули шею. Давай туда». Я потянул его за собой, мы ступили на лестницу. Где-то на полпути он указал вперед и вниз и прошептал «Вот». Я изумленно глянул на него. Его рука безвольно повисла. Там, куда указывал Лаурелла, не было ничего. Лишь ступени и неровный пол. Примечание к седьмому эпизоду. Тюка Саллинен, художник-экспрессионист. Хих Хулиты, или по-карельски Ушковайзет, верующие. Протестантское харизматическое движение, ответвление листодианства, распространившее, среди прочего, и в православной Карелии. Из общины хих-хулитов были родители Саллинена. Кеме – городская коммуна в Лапландии. Маваша Гере – удар ногой с разворота.